прервала ее Кэролайн каким-то стервозным от нескрываемого раздражения голосом. «Я всего лишь позвоню своим знакомым в студию и скажу им, что в этой идиотской адвокатской фирме творится нечто незаконное, и не будут ли они так любезны прислать этот идиотский чек прямо мне, чтобы я могла оплатить мои идиотские счета?» Через несколько минут я уже сидела в небольшом уставленном книжными стеллажами конференц-зале на другом этаже. Кэролайн после нервной разрядки решила покинуть контору, и мы договорились с ней встретиться через час в кафе неподалеку. Дверь зала отворилась, и через нее вкатилась уставленная ящиками ручная тележка, которую толкал появившийся вслед за ней рыжеволосый парень с прыщавым лицом. «Приветствую вас, уважаемый клиент нашей почтенной фирмы», — сказал он, сложив руки вместе и отвешивая мне поклоны. «Меня зовут Боб Доул». «Ох, нет, простите, не то. На самом деле я Рауль Маккарти». «Как у рыжего парня могло появиться такое имя, как Рауль?» — подумал я. «А что такого? Моя мать, если хотите знать, в 70-е годы жила в Верхнем Вестсайде». «Понятно». «Вот то, что вам нужно. Здесь ценности за последний год». «А где они были?» — спросил я. «О, боже! Они уже давно были...» — он закатил глаза. «Мы называем это место сараем. Там складывается все старье». «Ты что, юрист без диплома? Так сказать, полуюрист?» «Полураб, хотите вы сказать? У Джейн есть три полураба». Он начал ставить ящики на стол. «Я лично просто переставляю бумаги с места на место. Куча бумаг в таком вот месте, я имею в виду сарай. Там можно было бы снимать фильм о Фредди Крюгере. У нас тут на прошлой неделе на одного малого ящики свалились. Так он чуть сразу коньки не откинул. Адвокаты туда никогда не ходят». «Так уж и никогда?» — спросил я. «Да вы что, шутите, что ли? Это же сарай!» «А как насчет компьютеров, сканеров для считывания документов и тому подобных штучек?» — поинтересовался я. «Все ж таки новое тысячелетие?» Он воззрился на меня. «Ну, вы точно шутите!» Я пожал плечами. «Вам следовало бы понять, что все эти компьютерные файлы, во всяком случае, все важные, дублируются на бумаге. Все эти письма, ходатайства, заявления и документы об обнаружении фактов, и все эти материалы по-прежнему пишут на бумаге. И масса этих файлов возвращается. У нас тут есть скоросшиватели с имеющими силу документами, которым по 40 лет. Но беда в том, что этот материал пропадает. У нас тут случилось одно маленькое приключение в прошлом месяце, когда уборщик случайно взял что-то около 9 ящиков с действительными досье, да и выбросил их. Рауль позволил себе хитро улыбнуться. Им пришлось найти и грузовик, и мусорную свалку, а потом кодла мальчиков на побегушках отправилась на Стейтен-Айленд искать бумаги. Нам пришлось сделать уколы против дизентерии. У них нашелся парень с фронтальным погрузчиком, и все. «Так вы нашли их?» Рауль подтянул штаны. «Ага, под почти 10 миллионами использованных пеленок». Похоже, Джейн Джун сильно нервничала по поводу этих документов. «Как я уже говорил, в последнее время у нас была куча проблем. Материалы обычно не то чтобы действительно пропадают. Они только как бы пропадают, но на самом деле... Судите сами. У нас есть комната для регистрации и хранения документов. И комната для перерегистрации документов. И дела могут застревать там на несколько недель». Я отмахнулся от его излияний. «Ладно, лучше скажите мне, а здесь что?» «Ну, в качестве вашего главного наемного работника, на положении почти что раба, я бы сказал, здесь находится пачка счетов. Они подшиты в хронологическом порядке, но это как раз то, что надо». «А кто фактически оплачивает счета?» — спросил я. «Ну, я. Ты выписываешь чек». «Я выписываю требования на чек». «А Джейн сама здесь все проверяет?» Он посмотрел на дверь и немного понизил голос. «По правде говоря, нет». «Она предпочитает находиться где-нибудь в другом месте?» «Я думаю, ей все равно, где находиться. Итак, Ты и есть тот парень, который занимается оформлением платежей из состояния Саймона Краули?» Рауль пожал плечами. «Ага». «Значит, ты?» «Так точно. В качестве полураба я выписываю счет на $55 в час, а фирма может переписать его и увеличить до $310 в час, как будто это время потратил совладелец фирмы». «Превосходно!» Он кивнул и открыл первый ящик. «Вы хотите все их просмотреть? Придется. А почему бы вам не спросить у меня о том, что вы ищете?» «Интересно, но...» «Да просто я могу рассказать вам обо всем, что находится в этих ящиках». «Неужели?» «Точно». «Ну тогда поведай мне о Салли Жиру». «Кинорекламная фирма по организации общественного мнения», — начал он речитативом. «Есть отечественная компания и есть одна европейская, которая в Лондоне. Она или оно, или, в общем, то, что вам нужно, занимается всякого рода информационными опросами, рекламой, предваряющей повторный прокат, к примеру. Они передают видеоклипы на телевидении, ну и тому подобная чепуха. Одно время она работала на киностудии, а пару лет назад стала консультантом. Она выписывает счета раз в 3 месяца и каждый год прибавляет себе гонорар. По-моему, это напрасная трата денег. Знаете, ведь никто никогда не устраивал этим людям проверок или чего-то там в этом роде. Вы просто оплачиваете счета». «Да, все до единого. Щелкаем их, как орешки». Я открыл дипломат. «Мне придется кое-что записать». И мы принялись разбирать, какие счета были личными, а какие имели отношение к деловым операциям. «Мы оплачиваем квартиру миссис Краули», — объяснил Рауль. «Закладную на нее, плюс содержание и техническое обслуживание, и все связанные с этим расходы. По правде говоря, я знаю, что происходит в ее жизни. В известной мере, конечно. Если она установит новую раковину, я увижу счет. Я действительно помню, что в прошлом году она установила новый душ. $9000 за душ». Он покачал головой. «А я вспомнил, до чего хорош этот самый душ. Мы оплачиваем все. Ее телефонные счета, ее электричество, ее кредитные карточки. Все». В этом чувствовалась какая-то странная беспомощность, которую я никак не мог понять. Какой-то бредовый образ жизни. «А у нее вообще есть текущий счет?» «Формально возможно, но выписки из банковских счетов приходят сюда, и я должен их выверять, так что я знаю, что она делает». «И что же?» «Да просто снимает наличные через банкомат». «И сколько в месяц?» «Ну, может, пару тысяч». «А какова тенденция поступлений?» «Вообще снижаются». «А доход за прошлый год?» «Наверное, 1800. А за этот?» «620 тысяч. Может, чуть больше или чуть меньше». «Это потому, что графики выплат заканчиваются, и авторские гонорары уменьшаются. Кинофильмы приносят большие деньги в первые несколько лет, но уже прошло некоторое время, с тех пор, как последний фильм Краули...» Я кивнул, подтверждая, что мне все ясно. «А вот как насчет будущего года? Ты можешь прикинуть доходы?» Он вытащил ручку и записал колонку чисел, затем сложил их. «Вероятно, 410 тысяч». «Снижение продолжится?» «Да». «А как насчет чистой стоимости имущества?» «Тоже уменьшается». «И состояние теряет в весе?» «Похоже на то». «Миссис Краули знает об этом?» «Ха, ну и вопросы вы задаете». «Так как?» «Да знает. Она иногда мне звонит». «А почему, собственно, уменьшается стоимость имущества?» «Ну как почему? Одни ее затраты на жизнь, включая квартиру, расходы, около 400 тысяч, потом налоги на доход состояния. Это еще пара сотен тысяч. Знаете, структурирование собственности хуже некуда. Очень неудачное помещение капитала в отношении налогов. Все инвестиции в средствах обеспечения дохода, которые облагаются налогом, по более высокой ставке, чем в тех, что дают прирост капитала. К тому же еще некоторые выплаты на содержание матери миссис Краули». «И сколько?» «2000 в месяц». А что еще? Какова, к примеру, сказать, плата за услуги адвокатской фирмы? И вот тут в его голосе послышался холодок.